7. Еще из-за двери он услышал разговор чиновников. «А в Стамбуле-то, господа, конституция!» «Эка! А у нас, батенька, зато проституция!» «И сколько угодно-с, на любой вкус! Турки-то еще позавидовать могут!» Мжецкий толкнул двери присутствия, и орава чиновников, с грохотом двигая стульями, покорно поднялась перед ним. «День добрый. Садитесь, господа. Что слышно от его сиятельства султана Самсырбая?» От его сиятельства ничего не было слышно. Затих султан, даже подарки перестал слать. «Ну что ж», — решил Мжецкий, — «придется тряхнуть его еще разочек». Под окнами губернского управления проехал цыганский табор. Сергей Яковлевич сразу распорядился через Огурцова. «Созвонитесь с полицией. Цыган остановить и выдержать в карантине. Борисяк знает». В полдень на вокзал железной дороги было доставлено из уезда мертвое тело землемера, проводившего по указанию Мышецкого нарезку участков для поселенцев. Землемер лежал на платформе, раскинув ноги в сапогах, заляпанных глиной. Кто-то из путейцев обсыпал его зацветающей черемухой. Первой мыслью Мышецкого было «немцы». Но рассыльный солдат принес длинную киргизскую стрелу, завернутую в синюю сахарную бумагу. «От генерала Анинского», — доложил солдат. На бумаге, в которую была завернута стрела, шла броская надпись самого генерала. «Этой стрелой был убит ваш землемер. Разберитесь сами». «Лошадей!» — гаркнул Мышецкий. В полчаса он домчался до кривой балки, выскочил из коляски. Ну, так и есть. На месте стоянки султана только пересыпался под ветром пепел костров, добелели в траве обглоданные кости баранов. А дальше тянулась голая, жирная, взбухавшая под солнцем равнина степи. И никого. «Назад!» — крикнул Мышецкий, вскакивая в коляску. Вихрем ворвался в свой кабинет, грыз ногти от бешенства. «Кобзева сюда, быстро!» Пришел Иван Степанович. «У вас все готово к отправке людей?» «Да, князь, вагоны проветрены и...» «Так начинайте!» — распорядился Сергей Яковлевич. — «Завтра я сам прибуду на место. Сразу же пахать и сеять. Отстраиваться будут потом. Не до этого сейчас». Явился из казенной палаты Такджин. «Ваше сиятельство, позволю себе заметить, что для передвижения переселенцев полагается на душу 0,2 копейки. А вы исходите, как это усматривается из ведомости, из 0,4 на 1 прогонную версту. «Да о чем вы?» — вскипел Мжецкий. «Дело идет о 1000 пудов хлеба, а вы суетесь ко мне со своими погаными полушками. И слушать не буду, оставьте меня». Потом уже наедине подумал. «Когда же решится выздороветь Симон Гераклович? Вот хитрый старец. Оставил меня в такой момент. Хоть бы поскорее забрали его в Сенат». Совсем неожиданно появился Отрыганев. «О!» — приветствовал его Мышецкий. «Как раз кстати. Я слышал, Борис Николаевич, что вы недавно навещали его превосходительство». «Да, я лишь сегодня вернулся из заклинья». «Ну и как здоровье Симона Геракловича?» Отрыганев хитренько сожмурился. «Вы же и сами понимаете, князь, что выздоровление его превосходительства зависит только от вас. Освободите Уренск от переселенцев. Подождите, пока не передохнут холерные, и Симон Гераклович снова приступит к делам». «А как с его назначением в Сенат?» — намекнул Мышецкий. «Ждет со дня на день. Пока не слышно». Вспомнив о Дудо, Сергей Яковлевич все время думал. Скажет о ней Отрыганев или же промолчит. И предводитель дворянства Уренской губернии не вытерпел, сказал. «Сергей Яковлевич, а какая у вас сестрица? Просто чудо-женщина. Аспазия, да и только. Я случайно узнал, что в номерах остановилась княжна Мышецкая. Был удивлен и счел своей обязанностью, как предводитель дворянства. Но, боже мой, какая обаятельная женщина! «Дурак», — подумал Сергей Яковлевич. «Она давно уже попова, записана в гильдии. И ты не суйся в этот клубок, иначе все твои фарфоровые горшки и часики пойдут с молотка». Однако же он вежливо ответил. «Я очень уважаю ее мужа, господина коммерции советника Попова. Думаю, что он тоже вскоре приедет в губернию». Сизоватые от частого бритья щеки предводителя обмякли. «Евдокия Яковлевна», — добавил Мышецкий извинительно, «иногда любит называться по-девичьи княжною. Она утверждает, что смена имени всегда обновляет ей кровь». Отрыганев немного оправился от ошибки. «Все равно», — твердолобо повторил он, «подобные дивы еще не видывали в нашем Уренске. А вы бы послушали, князь, как отзывается об Евдокии Яковлевне Преосвященной». «Боже ты мой!» — испугался Мышецкий. «Уже и туда забралась». «Ну, быть скандалу. Конкордия Монахтина не уступит ей этого бесноватого святошу». «А что госпожа Монахтина?» — заплетал кружева Сергей Яковлевич. «Испошлилась», — вдруг брякнул предводитель. «Да что вы, быть не может». «И знаете, с кем?» «С молодым Иконниковым», — сразу решил Мышецкий, и Отрыганев действительно шепотом подсказал. «С этим прощелыгой, купчишкой, сыном нашего Уренского креза». «Ну и кутят. Не дай-то Бог, ежели дойдет до Преосвященного. Будет ей на орехе». «Какая мерзостная каша!» — думал Сергей Яковлевич, когда предводитель удалился, прижимая к груди перчатки. А после таких дурацких разговоров снова приходилось обращаться в мыслях к мужикам-переселенцам. Теперь они представали перед Мышецким какими-то упрощенными созданиями с примитивными требованиями. Земля, крыша над головой и кусок хлеба. С ними все было проще и понятнее. Сергей Яковлевич велел принести из межевого комитета карты губернии. Хотел немного помудрить над своими планами. Но это скромное занятие было пресечено появлением дремлюги. «Капитан», — недовольно заметил Мышецкий, «отчего это Аристид Карпович в последнее время не сам является ко мне?» Дремлюга ответил. «Господин полковник занят с военным прокурором, как вам известно. Задержанный в банке вроде бы признал себя Никитенко». «Так и дальше». «Но он врет и путает людей, заведомо непричастных к экспроприации». «Например, кого?» — насторожился Сергей Яковлевич. «Да есть в городе», — ответил дремлюга. «Немало поднадзорных лиц, на которых всегда можно свалить многое». Мышецкий не был удовлетворен этим ответом. «На кого же этот Никитенко больше всего валит?» Жандарм пояснил с ледяным спокойствием. «Помните того убитого в перестрелке грузина? Некий Сабо Гумарашвили. Вот на него и все шишки». «Глупости», — сообразил Мышецкий. «Забрались вы оба». И, не глядя на капитана, он спросил раздраженно. «Когда будет подписано обвинительное заключение?» «Прокурор гонит следствие. Допросы ведутся даже по ночам, ваше сиятельство. Мы не мешкаем». «Это противозаконно», — заметил Мышецкий. «Допрашивать преступника в ночное время значит применять к нему насилие над его волей». «Нам лучше знать, что законно», — деловито отозвался капитан Дремлюга. Сергей Яковлевич недовольно повысил голос. «Не забывайтесь, перед вами находится не только вице-губернатор, но и выпущен золотой медалью кандидат императорского училища правоведения. Кому лучше знать?» Дремлюга проглотил и замолк. Осторожно согласился. «Ваше высокое мнение, князь, я передам прокурору». «Кстати, о прокуроре», — сказал Мышецкий на окно. Я видел его вчера, едущим вот здесь с какими-то двумя дамами, знакомством с которыми обычно не дорожат. Я не вмешиваюсь. Каждый волен заводить себе привязанности по вкусу. Но по моему глубокому убеждению, человек, которому предстоит на днях затянуть петлю на шее другого человека, должен бы вести себя гораздо скромнее. Далее дремлюга ничего дельного не сказал. Сергей Яковлевич понял, что вспугнул жандармов. Что-то у них было приготовлено для него, однако он сам повел себя так, что дремлюга рассудил за верное промолчать. «Ну и черт с ними», — решил Мышицкий. Он подумал как следует, разложил в своей голове все по полочкам и вечером позвал к себе на чашку чая уренского полицмейстера. В разговоре с Чекалине, между прочим, он сказал: «Бруно Иванович, что у вас там получилось с этим Виктором Штромбергом?» «Социалист», — выпалил полицмейстер. «Такие речи! Ай-яй! Я послушал, сразу свисток в рот и давай разгонять народец!» «А что же говорил этот социалист?» «Да что он может сказать путного, ваше сиятельство? Ну, лаял капиталистов, громил эксплуататоров. Так, еще что? Призывал рабочих сплотиться», — туго вспоминал Чекалине. «Еще вот, сукин сын, предложил собрать общество и кассы взаимопомощи. А фабрикантов крыл по матери. Простите, ваше сиятельство». «Что?» — удивился Мышицкий. «Действительно, так и крыл заборными словами?» «Именно так, ваше сиятельство». Сергей Яковлевич вспомнил солидный облик Штромберга, виденного тогда в аквариуме, и не сразу поверил в это. «Странно», — призадумался он. «Ну а ругал поименованный правительство, царя, власть имущих или меня, скажем?» Чекалине наморщил лобик, припоминая. «Нет», — заявил решительно, — «такого не было». Мышицкий протянул руку под столом и дружески похлопал полицмейстера по дряблой ляжке. «Бруно Иванович», — доверительно произнес он, — «вы не упускайте этого Штромберга, следите». «Помилуйте», — удивился Чекалине, — «не по моей части. Это же из псарни Аристида Карпыча». «А вы», — твердо закончил Сергей Яковлевич, — «все-таки проследите, так чтобы и жандармы не заметили. Я ведь знаю, Бруно Иванович, грудь у вас слабая, не можется частенько. Но вы не беспокойтесь. Из фондов губернской типографии я выделю вам специально на лечение». Примечание. Фонды губернских типографий находились в личном ведении вице-губернатора и не были подотчетны. На следующий день с позаранку Мышицкий выехал в степи. Дышал перепрелым запахом земли, оглядывал бескрайние поля. За хуторами немецких колонистов, переплетенными проволокою, словно западни, он остановил губернаторскую дрезину. «Кажется, отсюда», — осмотрелся он и, перекинув через локоть пальто, одиноко тронулся по едва намеченной дороге. В колыхание трав, в знойную теплынь, в перелеске жаворонков, виснувших над головою. Шел он долго, уже начиная по-барски сердиться, что его никто не встретил. Выплыли издалека, вкрапленные в желтизну степи, пятна переселенческих сборищ. Опять показались знакомые по свищеву полю, развешанные на палках тряпки, замена шалашей, несколько телег с задранными оглоблями. Ему хотелось бы увидеть добродушных пейзан, чтобы парни сыграли на балалайках, и дородные девки сплясали перед ним русского, помахивая узорчатыми платками. Но вместо этого он снова встретил те же лохмотья, ту же убогую нищету и невеселые взгляды, хорошо памятные еще по Свищеву полю. Кобзев с Карпухиным уже шагали ему навстречу. «Добрый день, господа», — сказал Мышицкий. «Ну как у вас тут?» Ему объяснили. «Лошадей очень мало, зерно прибыло, люди копают для себя землянки, солдаты железнодорожного батальона, спасибо генералу Анинскому, бурят колодцы. Вытянутые вдаль, виднелись вспышки артезианских буров. Где-то на горизонте, сверкающим стеклышком, блестело озеро Байкуль. «Священник прибыл?» — спросил Мышецкий. «Да, и священник был уже здесь. Большая толпа мужиков и баб молилась над землей, еще не тронутой плугом. Тихо и печально прошел молебен. Сергей Яковлевич тоже молился вместе со всеми. Тоже, не жалея штанов, вставал коленями на дернину. Он не был святошей и обращался к имени Всевышнего лишь в самых затруднительных случаях в своей карьере. Потом князь взял бинокль и долго вглядывался в синеву, куда убегали рассыпанные по степи толпы людей, основателей новых деревень, новой русской жизни на этой равнине. «На сколько же верст, Иван Степанович, вы их забросили?» «Верст на 40, князь, чтобы сели потише, не тесня друг друга. Им теснота-то еще в России надоела, от нее они и бежали». Сергей Яковлевич опустил бинокль. «А что солдаты?» — спросил он. «Вода есть?» «Здесь хорошая, а южнее похуже. Вот многие уже просятся, чтобы передвинуться подальше к озеру Байкуль». Мышецкий с огорчением отмахнулся. «Губа не дура. Однако вы сами знаете, что мне выбирать не приходилось. Или Байкуль без хлеба, или хлеб без Байкуля. Преосвященный изволит жаловать копченых сигов». Карпухин подошел к вице-губернатору. «Вшей нету?» — спросил его Мышецкий. «Да за кривой балкой повытрясли», — рассмеялся мужик, показав крепкие здоровые зубы. Улыбка у него была приятная. «Может, у какой бабы и осталось? Так это для богатства». «Ну ладно», — распорядился Мышецкий. «Приступайте». Совсем не кстати подошли группкой немцы-колонисты с соседних хуторов. Посмотреть, как будут русские вспарывать сочное брюхо целины. На своих наделах они-то уже вспахали. Взяла немецкая техника. Теперь вот посмеемся над русскими, как они будут пахать на бабах и коровах. С лошадьми действительно было туговато. Иногда впрягались и бабы. По 3, по 4. Мышецкому было стыдно перед этими немцами. Да что поделаешь. «Тут и лошадь не возьмет», — сказал один колонист другому, и Сергей Яковлевич расслышал это. «Убирайтесь отсюда прочь!» — крикнул он по-немецки. «Лошадь не возьмет, а русская баба возьмет!» Попыхивая трубками, немцы отодвинулись. Священник шел вдоль свежего поля, брызгая святой водицей. «Бог в помощь!» — сказал он и загасил ладан в кадиле. Карпухин кинул пиджак на траву, поплевал на руки, примериваясь к сахе. «Ну, бабы!» — сказал он, не унывая. «Я работящий!» Бабы низко присели, выкинув вперед худые жилистые руки. Со стоном рванули плуг, и лемех, с хрустом резанув целину, вдруг отворотил черную, сытую мякоть. Отвалилась на бок первая глыба, пронизанная жилками червей и сочного перегноя. «Пошла, пошла!» — приналег на сошки Карпухин. И бабы, пригнувшись к самой земле, повели первую борозду. Россия, великая и обильная, тронулась своим извечным путем. Мышецкий с улыбкой, побледнев лицом, повернулся к немцам. «Взяли!» — сказал он по-русски.